Глава 25. Мэтью. Настоящее. Прошлая ночь была прекрасна. А сегодня Мэтью одной рукой обнимает Салли за плечи и оглядывает спальню. Салли завернулась в шаль, как только встала, и отправилась делать кофе. Она и сейчас в шале, что очень его печалит, хоть он и не признается. Между ними вдруг возникла неловкость. Салли словно отдалилась, и Мэтью мучает тревога. Неужели он ей надоел? Он ночует у Салли третий раз, однако ее квартира в Плимуте с видом на Ла-Манш не перестает его озадачивать. Она похожа на иллюстрацию из модного журнала. Впечатляюще, но как-то слишком прилизана, как гостиничный номер. Ванная с мраморной отделкой и массажным душем в огромной кабине. Белоснежный кухонный гарнитур, без единой ручки. «Как тут что-нибудь открыть?» — жалуется Мэтью. «Нужно нажать, Мэтью. Просто нажми на дверцу». В спальне встроенный шкаф во всю стену, и нигде ничего не валяется. Все на своих местах. Чем больше Мэтью оглядывается, тем лучше понимает, почему Бет подшучивает над Салли. «Ах, да, Бет». «Салли, это, наверное, не мое дело. Вы с Бет не из-за меня поссорились? Я вижу, как ты переживаешь, и если я стал причиной...» Она отстраняется, чтобы поставить кружку на прикроватный столик, и Мэтью приходится убрать руку. Он старается не показывать виду, что расстроился. Вот бы вернуть вчерашний вечер. Близость, тепло, полумрак. Они вдвоем. Никакой Бет. Никакой Кэрол. Никакой неловкости. «Ты не виноват», — говорит Салли. Затем открывает рот, чтобы что-то добавить, но не решается. Допивает кофе и предлагает. «Еще по чашечке?» Мэтью выжидающе молчит, затем бережно проводит по щеке Салли тыльной стороной ладони. Она на мгновение склоняет голову к его руке, и Мэтью охватывает необъяснимая щемящая грусть. Он хотел бы поделиться с Салли, сказать, что нельзя упускать то, что возникло между ними ночью. Забавно. Его работа — выводить людей на чистую воду, а сам он давно отучился быть откровенным. «Да, спасибо. С удовольствием». Когда Салли возвращается с двумя кружками свежего кофе, Мэтью рассказывает о Мелоди Сейдж. Как это грустно. Они знали друг друга детьми, а теперь жизнь так по-разному сложилась. Повторяет, что он ее предостерег, хотя, по его мнению, Мелоди сообщение не писала и в школу не звонила. «Хорошо, что все успокоилось», — заканчивает он. Салли натянуто улыбается и поспешно меняет тему. Они обсуждают ремонтные работы. Мэтью перенял опыт от отца, который был строителем, и посвящает проекту один день в неделю. Салли переживает, что пользуется его добротой. По правде говоря, Мэтью нравится проводить время с Салли, вместе обедать бутербродами, пить кофе из одного термоса, наблюдать, как она с воодушевлением обходит владения, вооружившись чертежами и списками. Она наняла мастеров для основных работ — водопровод, электричество. Однако Мэтью с удовольствием помогает. Использует любой предлог, чтобы побыть рядом с Салли. «Ты слишком много времени тратишь, не стоит. Я не хочу, чтобы ты упускал дела». «Перестань. Я уже говорил, нормальные работы у меня на 3 дня в неделю. Остальное — сплошные психи». Он уже рассказывал Салли о мистере Эллисе и его лилипутах. Теперь, чтобы сгладить неловкость, возвращается к этой теме. Затем описывает других странных клиентов. «Можно задать вопрос?» — неожиданно перебивает Салли. «О законах?» Тон необычный. «Задавай, конечно». Долгое молчание. Салли разглаживает складки на покрывале. «Возраст уголовной ответственности 10 лет, верно?» Салли пристально смотрит в кружку и избегает взгляда Мэтью. Атмосфера в комнате меняется. Мэтью наблюдает и думает. История с Кэрол принимает серьезный оборот. Он подозревал наркотики, самоповреждение, психическое заболевание. теперь ждет продолжения и одновременно боится его услышать. «Для детей ведь существуют отдельные законы?» «Да», — медленно произносит Мэтью, внутри у него неприятно холодеет. Преступление ему и в голову не пришло. По крайней мере, серьезное преступление. «А если оно совершено в детстве, а открылось позже, когда человек уже взрослый, что тогда? Будут поблажки? Сбавят срок?» Мэтью молчит. Ждет, когда Салли на него посмотрит, чтобы заглянуть в лицо. «Приведи пример, Салли. Расскажи подробней. Ну, чисто теоретически». Кажется, в глазах Салли блестят слезы, как тогда, во время их первого пикника. Руки дрожат. Как бы ему хотелось докопаться до правды. Однако нельзя опять допустить ошибку, как в прошлый раз. Салли отворачивается и мотает головой. «Не могу, прости, Мэтью. Просто ответь на вопрос. Чисто теоретически, предусмотрены ли поблажки в таком случае?»